Слово навсегда мы клеили из пепла. Все эти слова под открытым небом. Прошлым чувством я закрыл глаза навеки. Прости, малая, но мне надоело. Улети и не вспоминай меня. Улети и не вспоминай меня. Улети и не вспоминай меня. Улети и не вспоминай меня. Улети на низ, будь сказать да. Улети на низ, будь сказать да. Улетаю, ты же знаешь это все. Я бы пропал, но я себя и не нашел. Я попросил тебя остаться, но ты минимум должна открыть глаза и сделать то, что я прошу. Я захотел уйти сначала. В первый раз я говорил тебе не надо. Просто забери себя, прощай. Я не хочу видеть тебя. Я тебя проведу, но знаешь, что больше не хочу быть поближе. Я тебя украл когда-то, но я верну тебя, слышишь? Я не могу тебе дать то, что ты хотела так получить. Я лишний в этом сладком мире.